Запрещенная Донецко-Криворожская республика. Можно ли вычеркнуть из памяти нации целую страну? Риторический вопрос. Если открыть современный украинский учебник истории, то про УНР там будет 40 страниц, про ЗУНР 14, а Донецко-Криворожской республики, первоначально она называлась просто Донецкой, объявившей в 1918 году войну Германской империи и лично кайзеру Вильгельму, обладавшей вооруженными силами большими, чем армии УНР и ЗУНР вместе взятые, героически сражавшейся с немцами несколько месяцев, имевшей собственное правительство, идеологию и проводившей политику независимую как от Москвы, так и от Киева, не сказано ни слова. Как будто этой республики и не было. Но ведь она была, между прочим, со столицей в Харькове, а потом в Луганске, и такими харизматичными лидерами, как товарищ Артем и Клим Ворошилов, в будущем наркомом обороны СССР. Этот факт из их биографии не вычеркнешь, как не снесешь гигантский памятник Артему в Светогорске, вознесшийся буквально над всем Донбассом. Донецко-Криворожская республика была самой табуированной темой в советской исторической науке. За последние полвека о ней была защищена всего одна кандидатская диссертация. В сталинской Большой советской энциклопедии статья о ДКР полностью отсутствовала, несмотря на то, что сын погибшего в 1921 году при загадочных обстоятельствах Артема воспитывался в семье вождя СССР. Несколько больше о ней можно было узнать из второго тома Радянской энциклопедии истории Украины, изданной в 1970 году уже при застое. Цитирую на языке оригинала. Донецько-Криворізька Радянська Республіка, Рад Республіка, проголошена на 4-му обласному з'їзді Рад робітних депутатів Донецького і Криворізького басейнів, що відбувся 27-31-9-12-2-1918 в Харкові. До її складу мали входити Харків, Екатеринославська губернії та прилеглі до них промрайони області війська Донського. І дійсно, іменно війська Донського. Ведь любому, хто приїжджає в гості к друзям в нинішній Донецьк, бывшая Юзовка, потом Сталіна, розположений на берегу річки Кальміус, обов'язково розкажуть, що Макіївка, знаходящаяся на противоположному берегу і нині практично слившаяся со столицею Донбаса, до революции входила в состав войска Донского. Граница между Екатеринославской губернией и войском проходила как раз по реке, а теперь все это каким-то загадочным образом оказалось в составе независимой Украины, о чем молчат школьные учебники. Обратите внимание, оказалось без всякого завоевания, при помощи одних только административных фокусов московских большевиков, победивших в гражданской войне. Ведь если бы белые победили, они бы Макеевку никому не отдали. Была бы она и сегодня у донских казачков. Та же энциклопедия достаточно высоко оценивала успехи Донецко-Криворожской республики. И главное, указывала, что входила она не в Украину, а в Российскую Федерацию. Вот полюбуйтесь. Раднарком ДКРР за час свого існування провів велику роботу, спрямовану на встановлення і зміцнення влади Рад, на розвиток госп і культ будівництва, на поліпшення добробуту трудящих мас і на здійснення декретів Рад влади. Коли почалася австро-німецька окупація України 1918-го, Раднарком протестував проти загарбання окупантами ТРДКРР, мотивуючи це тим, що ДКРР – це автономна республіка Росфедерації, непідвладна укрнаціоналістам, на запрошення яких іноземні імперіалісти захоплювали Україну. Кстати, крім енциклопедії о ДКР можна було узнати разве що із рідко переіздававшися, як пронізана ідеєю сталінізму немодними після приходу к власті бывшого троцкіста Хрущова, повісті Алексея Толстого «Хлеб», написанной в 1935 году. Первый луганский отряд, когда обнаружилось, что красные под Конотопом разгромлены, отступил от Ворожбы на юго-восток, на станцию Основа под Харьковом. В Харькове шла торопливая эвакуация рабочих, отрядов, военного имущества, машин, заводских материалов. Уезжал и Совет народных комиссаров Донецко-Криворожской республики, большевистское правительство Донецкого бассейна. Когда началось наступление немцев, председатель правительства Артем послал ультиматум императору Вильгельму, где предупреждал, что в случае нарушения границ Донецко-Криворожской республики, которая никакого отношения к Украине не имеет, республика будет считать себя в состоянии войны с Германией. Этот документ на четвертушке бумаги со смазанным лиловым штампом был доставлен главнокомандующему наступающих германских войск генералу Эйхерну. Три раза переводчик читал генералу удивительный документ. «Это шутка?» – спросил генерал. «Господин товарищ Артем, черт возьми, считает себя в состоянии войны с Германией». Секунду генерал колебался, лопнуть ли от возмущения или, схватясь за ручки кресел, захохотать до слез. Но так или иначе, Донецко-Криворожская республика считала себя в состоянии войны с германскими оккупантами. Правительство переехало в Луганск и вместе с украинскими красными силами прилагало все усилия, чтобы не пустить немцев в районы заводов и шахт Донбасса. Силы были неравны. Остатки пяти красных украинских армий, присоединившиеся к ним партизанские и спешно формируемые рабочие отряды, не насчитывали и 20 тысяч бойцов. Тем не менее, это были весьма стойкие и, как сказали бы сегодня, пассионарные бойцы. Оборону Луганска возглавил Ворошилов. Луганский слесарь, сталинский нарком, как пелась в песне уже 30-х годов, когда Климент Ефремович вошел в состав официальных советских вождей, а Луганск стал Ворошиловградом. Но культ Ворошилова сложился не из пустоты и не на порожнем месте. Этот человек в эпоху, когда не было ни мобильных телефонов, ни интернета, без всяких денег мог собрать пол Луганска на митинг за советскую власть. Рабочие его боготворили и буквально носили на руках. Конный памятник Ворошилову в Луганске, как и замечательный, не похожий ни на один другой памятник Ленину там же, сохранившийся до наших дней, символы огромной популярности большевиков в этом индустриальном районе бывшей Российской империи. В 1918 году, когда войска Донецко-Криворожской республики во главе с Ворошиловым защищали Луганск от немцев, жены рабочих передавали бойцам патроны на позиции, выстроивших живой цепочкой от патронного завода до окопов. Вот вам и схит-то захит разом. Ведь за спиной немцев, жалко, скрывались жидкие цепи декоративных формирований Центральной Рады. И память об этом на той же Луганщине не угасла. Еще цитата из повести «Хлеб». По магистрали Харьков-Луганск между расположением 5-й и Донецкой армии происходила эвакуация Харькова. Здесь, не теряя ни одного дня, нужно было создать сильную и стойкую группу. Ядром для нее мог послужить луганский отряд Ворошилова, стоящий на этой магистрали на станции «Основа». В него был влит харьковский коммунистический отряд под командой Лукаша. К нему было решено присоединить бывшую 5-ю армию Сиверса. В него должны были влиться по пути от Харькова до Луганска шахтерские рабочие отряды. Эта новая группа войск получила название 5-й армии. Командармом ее по решению Донецко-Криворожского правительства назначался Ворошилов. Тем не менее, несмотря на героическую оборону Луганска, Радянская энциклопедия истории Украины оценивала создание Донецко-Криворожской республики весьма негативно. Створення ДКРР було помилкою, оскільки воно не викликалося серйозною необхідністю, роз'єднувало революційні сили трудящих України, ослаблювало керівну роль індустріального пролетаріату Лівобережжя у боротьбі за перемогу Великого Жовтня за владу Рад на Україні. Странна формулировка, не правда ли? Республіка дерется против немцев, не щадя живота своего, а ее существование объявляется ошибкой, словно авторы энциклопедии сочувствовали германским оккупантам, а не рабочему классу Донбасса. Как же так могло получиться? А дело в том, что официальный глава ДКР Артем Сергеев, вернувшийся из австралийской эмиграции в 1917 году, и никому еще неизвестный Ворошилов не принадлежали к ближайшему окружению Ленина, Троцкого и прочих членов ЦК, так называемой «Старой гвардии». Дружба в ней была скреплена совместными пьянками в Женеве, Лондоне, Париже и партийными культпроходами, чуть ли не целыми съездами по европейским публичным домам. В этот интимный кружок верных ленинцев входил и один из самых гнусных деятелей той эпохи – будущий нарком просвещения УССР Николай Скрипник, числившийся тогда главой украинского советского правительства, в спешном порядке назначенного Москвой. Впоследствии он просто застрелился, доукраинизировавшись, что называется, до ручки Нагана. Но весной 1918 года этот революционный маньяк, больше всего любивший расстреливать, еще был полон сил и бюрократических страстишек. Он очень боялся, что невесть откуда взявшийся Артем с его республикой обойдет его в битве за симпатии дорогого Владимира Ильича и оставит без работы и должности. Бездарно проиграв вместе с Евгенией Бош украинским националистам в Киеве, Скрипник искал теперь тепленького местечка и всячески капал вождю мирового пролетариата на руководство возникшей не по указке ленинского совнаркома, а благодаря инициативе народных масс Донбасса Красной Республики, объявившей себя частью Советской России. И докапался-таки демон. Вдумайтесь, как нужно было дезинформировать никогда не бывавшего в Киеве Ленина, не способного отличить вареник от пельменя, о подлинном состоянии дел на Украине, чтобы Ильич в свойственной ему экспрессивной манере написал в письме Орджоникидзе: «Что касается Донецкой Республики, передайте товарищам, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя из географии Винниченко, все равно будет включена в Украину, и немцы будут ее завоевывать». География Винниченко, бывшего на самом деле не географом, а национально озабоченным литератором-порнографом и по совместительству первым главой правительства Центральной Рады, оказались Ленину, подпавшему под влияние полусумасшедшего Скрипника, согласитесь, не может быть самоубийство нормальным человеком, ближе, чем реальная обстановка на Донбассе и волеизъявление тамошних рабочих, взявшихся за оружие. Парадокс, да и только. Но так оно и было, как часто случается в истории. Донецко-Криворожская республика погибла, не получив помощи из Москвы. Естественно, она не могла в одиночку сражаться с полумиллионной оккупационной армией Германского рейха. Тем более, что другие революционные части, находившиеся по соседству, стремительно разлагались под предводительством аналогичных Скрипнику персонажей. Откройте ту же повесть «Хлеб». Она документальна и показывает, что в сталинские времена порой говорили куда больше правды о гражданской войне, чем мы представляем. В это время пришло известие, что бывшая 5-я армия Сиверса в Валуйках присоединиться к Ворошилову не может, так как в ней шло полное разложение. Вместо боевого расположения солдаты массами покидают свои участки и ловят рыбу в реке Осколе. Караулы на линии играют в карты и спят. Через фронт идут всякие шпионы. Происходит дикая оружейная стрельба, притупляющая возможность распознавания, где происходит хулиганская трата патронов, а где действительно идет бой. Алексей Толстой, обожавший всякие пикантные подробности, цитировал подлинные боевые донесения, показывавшие, как действительно сражались в то время на Украине другие красные войска, верные Москве, но выражавшие свою лояльность почему-то не борьбой с немцами, а игрой в карты и ловлей карасей. Одни умирали, другие пьянствовали и разлагались. В общем, как всегда. Отступив от Луганска, армия Ворошилова сыграла выдающуюся роль в обороне Царицына, будущего Сталинграда, от белых. Революционные отряды луганских рабочих стали душой обороны этого города. Там же, во время царицынского сидения, завязалась дружба Ворошилова и Сталина. Царицын называли Красным Верденом. Но никто еще не догадывался, что в этом Вердене два друга потихоньку приходят к идее мясорубки для всей Ленинской гвардии, бредившей мировой революции, для Троцкого, Зиновьева, Каменева и прочих радыков, разложившихся на кремлевских пайках. Молодое здоровое поколение в партии прикончит старое и гнилое. А Донецко-Криворожскую республику, еще при Ленине, ради увеличения процента пролетариата, присоединят к сельской советской Украине на радость скрипнику, чтобы ему было кого украинизировать, и она станет легендой. Но вытесненная в подсознание, забытая и оболганная, эта республика не исчезнет. Она даст всходы в совершенно неожиданный момент. Донбасс, включенный в Украину, спутает все карты украинским националистам. Я помню, как еще совсем недавно один не самый глупый человек доказывал мне, что на президентских выборах в Украине всегда будет побеждать тот кандидат, что родился ближе к центру, где-нибудь в Днепропетровске, на Волыни или, по крайней мере, в Харужевке. Но оказалось, что Донбасс, расположенный не в географическом центре, а на самом востоке страны, в один прекрасный момент трансформирует свое экономическое преобладание в политическое. Экономика победила этнографию и стала формировать новую реальность многоязычной полиэтнической украинской нации, органически вписанной в большой восточнославянский русский мир. Для многих это еще не очевидно, но тайное уже на наших глазах становится явным. Жадность скрипников, действовавших по извечному принципу «що зможу з'їсти, з'їм, а все інше понадкушую», привела к их историческому поражению. Образно говоря, они подавились Донецко-Криворожской республикой, ставшей им поперек горла, и также не переваренной до конца. Артем подмигнул им даже с того света.